Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В общем, мы с вами тут всего-навсего о Чехове, но в действительности к нам в студию иногда раздаются и вот такие звонки. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. А нельзя ли рассказывать Чехова почаще брать? Ведь среди них есть и смешные, и вы очень хорошо их разбираете. Большое спасибо, Валерия Михайловна, город Уфа. До свидания. В общем, смешных рассказов действительно много. А мы о ведьме продолжаем наш разговор, поскольку удивительное дело, этот рассказ вызвал настолько бурную дискуссию на нашем сайте в интернете. Сайт этот находится по адресу www.serebnity.ru, где серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, не без всяких пробелов и промежутков. Так вот, споры действительно продолжаются почему-то, хотя, казалось бы, рассказ этот предельно простой. Тем, кто совсем рассказа не читал, я напомню содержание. Метет вьюга, в глухом местечке живет семейство Гыковых, Савелий и Раиса. Раиса — дочь дьяка, которая выписала себе мужа, чтобы остаться на месте когда-то, однажды, не сейчас. Но господа уехали, храм закрыли, он стоит пустой, и ее муж, тоже дьяк, разумеется, Савелий, несет службу, скорее, охранника, как мы бы сегодня сказали. Живут они в крошечной сторожке, в этой сторожке пусто и грязно, и весь центр сторожки составляет огромная кровать, в которой непрерывно лежит Савелий. Раиса же занята тем, что шьет пустые мешки. Сквозь метель у них появляется гость, это почтальон. Раиса пытается соблазнить почтальона, он почему-то пугается и уезжает, не поддавшись на этот соблазн. И, собственно, это все, весь рассказ. Вместе с тем, рассказ написан блистательно. Лев Толстой считал его лучшим рассказом Чехова. Издатель Алексей Суворин тоже. А народ, в общем, рассказ этот, опубликованный впервые в 1886 году в «Новом времени», почему-то не полюбил. Хотя, может быть, это одна из центральных загадок Чехова и один из центральных его рассказов. Вот почему это так, мы уже говорили в одной передаче, и сегодня пытаемся продолжать в другой. Поэтому у нас сегодня особенная передача для тех, кто постоянно слушает программу «Серебряные нити». И музыка в ней сегодня звучит особая, потому что я рискну и представлю вам одного из основоположников движения минимализма, американского композитора, легендарного, надо сказать, композитора Джона Кейджа, одного из главных авангардистов только что закончившегося века. Он, мне кажется, по самой сути своей, удивительно близкий к Чехову человек. И сегодня у нас с вами будут звучать фрагменты из его вокальных композиций. Пожалуйста, не удивляйтесь. То, что вы услышите, в общем, не совсем относится к музыке. Зато, как мне кажется, очень точно передает настроение чеховской ведьмы. Примерно вот так. Nel vostro dolore над горячью золой. Il fait bon vivre et slouchette. Если вы почувствовали как бы сходство атмосферы с тем, что происходит в рассказе, то надо сказать, что Чехова можно читать очень по-разному. Я думаю, что мы находимся под гипнозом, ну, как бы привычной информации о том, что Чехов – великий русский реалист. Вот с моей личной точки зрения, был он кем угодно, но не реалистом. И поэтому в рассказах его всегда содержится загадка, секрет. И секрет этот как будто ковыряется где-то в самом больном месте души непрерывно. И можно вспоминать, как принято, что Тютчевская метель навеяла, значит, ощущение рассказа, или Пушкинская метель. Но в действительности лучше всего читать самому. Вот наша постоянная радиослушательница Эльмира попробовала это сделать вот так. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и радиослушатели программы «Серебряные нити». При анализе рассказа «Ведьмы Чехова» предлагаю еще раз обратить внимание на описание погоды, данной в начале рассказа. Цитирую. «А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но, судя по немолкаемому зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, что-то побежденное выло и плакало. Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска. Сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой ледяной корой. На них и на деревьях дрожали слезы. По дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель. Но небо сквозь темную ночь не видело этого. И что из силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный. Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках, как хотел». Конец цитаты. И вот интересно, на земле была оттепель. Думаю, что и в душах Савелия и Раисы что-то теплое и настоящее лежит нетронутым, а в их жизни, в головах и чувствах носятся снежные вихри, которые приходят из внутренней пустоты. Супруги сторожат опустевший храм, то есть сторожат пустоту, и их дом становится маленьким островком посреди живого потока жизни, который, если врывается в их избушку в виде незваных гостей, завернувших к ним по ненастью, то быстро разворачивается обратно Савелием. Раиса признается заезжему почтальону: «Если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к Преосвященному, то ему дали бы хорошее место. Не идет же он к генеральше, потому что ленив и боится людей». Конец цитаты. А боится Савелий людей, скорее всего, потому, что вместе с другими людьми могут прийти в его жизнь изменения. А он этих изменений как раз очень боится, и поэтому сторожит свое сонное царство. Но живой человек не может жить как камень, если он не использует огонек своей души для движения в сторону других людей и какой-либо помощи реального дела, то его душа замерзает, а в образовавшейся пустоте начинают плясать не огненные эльфы, а водят хороводы ведьмы и черти. Хочу процитировать учительницу Катю из вашей книжки «Поиск видения». В нашей религиозно-философской традиции бесы – это существа бестелесные. Они сами ничего из себя не представляют, кроме вычитания реальности. Человек накапливает их в себе, и эти зоны пустоты в душе мешают нашим мечтам стать реальностью. Конец цитаты. Вот так и бес в душе Савелия, да и, в общем-то, и в душе Раисы тоже, мешают осуществиться их жизни. Спасибо за внимание. Меня зовут Эльмира. Вот только к бесам, конечно, доктор Антон Павлович Чехов предрасположен не был, это совершенно точно. Я думаю, что он был предрасположен совершенно к другому. В Чехове, как он сам, в общем-то, в этом признавался, никогда не умирал хирург. Я бы даже сказал патологоанатом в чем-то. Ну, правда. Говорят, что был он человеком магнетическим. Было тогда такое слово, ныне потихонечку подзабываемо. Татьяна Щепкина-Куперник вспоминала, цитирую, «Он подчинял своим прикосновениям и даже словом. Рядом с ним возникало желание». Говорят, что это необычное воздействие Чехова над окружающих ощущали даже мужчины. И Мережковский как-то сказал, что он очаровывает людей как женщина или как ребенок. Чехов, конечно, прекрасно это знал, свое умение играть, магнетически действовать на людей. Платонов, да, это такой роковой мужчина отчасти, несомненно, сам автор. Конечно, он знал о существовании женщин, которые не подвластны его чарам, и при этом обладавшими таким же роковым влиянием на мужчины. Конечно, в рассказе есть прямая и откровенная издевка вот над понятием «роковая женщина». Его Раиса, конечно, роковая женщина наоборот. Но не это главное. Вы удивитесь, но мне кажется, ответить на вопрос, что же, собственно, происходит в рассказе, и чего, какой нарыв пытается вскрыть доктор Чехов, очень просто. Вот если вы возьмете листочек бумажки, обрывочек, достаточно, вполне, и попробуйте нарисовать схему происходящего. Ну, сверху рисуем большой кружочек. Это храм. Пустой. Внизу, ну так, не знаю, в 10 сантиметрах. Маленький кружочек. Это крошечная сторожка, в которой практически помещается одна большая кровать, а все остальное покрыто грязью. К счастью, мне самому читать не надо. Наши слушатели это прочтут. А дальше вы соединяете эти два кружочка с боков линиями, забором. По той простой причине, что ограды тогда ведь строились, да, не вокруг храма, а стены храма использовались как часть ограды. И стены сторожки, несомненно, тоже. У вас получится рисунок запеленутого младенца, вокруг которого ревет и бушует метель, внешний мир. Если мы возьмем туда же, к этой схемочке, и пририсуем еще перепутанные дороги, я сейчас подробно не буду цитировать, у вас получатся такие запутавшиеся ручки и ножки, которые ведут к этому забору. То есть у вас получится человечек, детский рисунок человечка, у которого голова, храм, втянуто в плечи немножко, а внизу находится, ну, как бы это сказать, во взрослой передаче. Скорее всего, это девочка, потому что там живут двое. Яйцеклетка и сперматозоид. Это матка. А Раиса и Савелий, они неродившиеся дети или люди, которые пытаются забраться обратно в мать, чтобы родиться в каком-то другом мире, потому что этого мира они жутко опасаются. Такова их надежда. А, кроме всего прочего, тут есть одна очень простая вещь. Да? Естественно, химически устроено так, что яйцеклетка соблазняет сперматозоид. Химиотаксисом это называется. Да? Как бы, как известно, у гыковых детей нет. И поэтому, как бы, ничего другого этой яйцеклетки, так и не оплодотворенной, не остается, кроме как соблазнять, поскольку голова человечка или младенца пуста, храм пуст, там ничего нету. Поэтому это сугубо врачебный рассказ, мне кажется. Поскольку огромная кровать и грязь вокруг, если кто-нибудь читал Станислава Грофа или Отеранка, то вы, наверное, знаете, что это жутко похоже, жутко напоминает этакое материнское место, плаценту и как бы атмосферу плохой, нехорошей матки. Это такие стандартные наши психодинамические абсолютно понятия. Воспоминания как бы родовые присутствуют здесь, а мне кажется, Чехов вовсю использует свой акушерский опыт в некотором абсолютно прямом смысле этого слова. Я уж не стану дальше передавать анатомические ситуации. Вот поэтому этот рассказ порождает странное чувство чего-то знакомого, как детские воспоминания, и чего-то одновременно настораживающего и пугающего. Вся вот эта вьюга, вихрь, это всего-навсего внешний мир, так, как воспринимает его неродившийся младенец или младенец, только что появившийся на свет. Вот чего презрительно рассматривает, на мой взгляд, презрительно, доктор Чехов. Он презрительно рассматривает людей, которые делают все для того, чтобы так и не родиться. Ну вот обратите на внимание, например, что сказала наша радиослушательница Юля. Здравствуйте. В рассказе «Ведьма» есть одно загадочное место. Почтальон, человек мужественный и явно непугливый, испытывает страх перед хозяйкой дома, где он открылся от непогоды. Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще совсем не проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный масляный взгляд дичихи. Закрыл глаза и улыбнулся. Точно ему все это снилось. «Ну куда в такую погоду ехать?» — услышал в мягкий женский голос. «Спали бы себе, да спали на доброе здоровье». Сцена соблазнения. Перечитывая рассказ, я вспомнила Цирцею, обратившую спутников Одиссея в свиней. Раиса, значение этого имени, покорная, уступчивая, я бы сказала, райская женщина, сладкая, мягкая. Почтальон словно вязнет в сладком сне, в сладкой истоме, как муха в меде. Юдифия Лаферн, заманив гостя в постель, Юдиф отрубает ему голову. И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда, все на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дичиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь. Как в сенях застучали сапоги, и на пороге показался ямщик. Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье. Сначала я подумала, что почтальон стряхнул с себя вязкую истому, потому что вспомнил о тюках и поездах. То есть о своей работе, о своем долге. Потом я поняла по-другому. Он испугался, увидев Савелия. Испугался, что, оставшись в тепле, станет такой же свиньей или будет обезглавлен. Спасибо. Меня зовут Юля. Испугался, что дыра засосет. Пустота, она обладает таким свойством. Знаете, да, как работает пылесос? Он затягивает пылесос. в эту сладкую, такую маточную истому вне разума, затягивает инстинктом, одним движением, вот этим каким-то хемотаксисом. И это, наверное, в первую очередь страшно почтальону. Или все-таки что-то другое. Здравствуйте, Хана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам за вашу передачу, вашим помощникам тоже спасибо. Я по поводу рассказа. Ну вот, вы говорили о них, что они вот, ну, не буду повторять ваши слова. Значит, я вот решила, что, говоря современными словами, что дьячок Савелий инфантильный какой-то. Ну, понятно, по каким-то обстоятельствам. И вот Чехов, мастер же слова, вот он описывает его, какой он грязный, ноги давно не мытые, жесткие волосы рыжие, потом еще рябое лицо у него волосатое. И она уже тоже говорила о ее внешности. Помните мы советские, Хана, помните мы в советские времена? Опять, думаю, что она-то мечтала, ну, в девушках там, ну, мечтается о жизни какой-то, пусть даже в те времена. Она мечтала все-таки о хорошей жизни, светлой там, о материнстве, ну, по своим представлениям, по их временам. А тут вот такой дьячок. Вот такой, понимаете, спасибо. Ну как она могла, потом-то она озлобилась, ударила, не спасибо потому, большое, что Хана. Когда уже почтальон ушел. Спасибо большое. Я просто хочу сказать, что ну тут можно ведь долго. Мужчины могут вполне защищать дьяка Савелия. Ну, говорили же нам в советские времена, да, была такая шутка, что настоящий мужик должен быть толстый, волосатый и вонючий. Вот, как бы, да, ничего же особо, по сути, с чеховских времен не изменилось. А больше никаких характеристик головных у этого настоящего мужика быть не должно, потому что храм-то пуст. И как бы, между прочим, Раиса занята тем, что шьет пустые мешки. Она, да, еще вот это она непрерывно воспроизводит эту пустую матку, вот эту пустоту в пустоте потрясающе. Я бы сказал, что за добрые 50 лет до Юнга очень четко обозначено чувством блестящей художественной прозой, которую, смотрите, с каким вкусом читают вслух наши слушатели, обрисовано древнее как мир чувство, желание спрятаться, уйти от жизни, окопаться в своем окопе, спрятаться обратно в мать и... наверное, производить там вот такие звуки, которые когда-то придумал Джон Кейдж. Джон Кейдж, не пугайтесь, пожалуйста, это у нас такая сегодня вторая не очень привычная музыкальная пауза. Бывает ли такая музыка? Да, у Кейджа бывает. А вместе с тем, такая человеческая музыка. Ну, что нам в сущности еще надо? Это же нечто сохранившееся. Уйти, сбежать, спрятаться, построить еще на очень на дзот, похоже, это старушку, поскольку у нее там, да, только одно окно, направленное в сторону луга, в сторону степи, откуда идет метель. Опять откровенно такая анатомическая ассоциация. Здесь вне всякого сомнения существует. А вот чего пугается почтальон? Вот еще какой вопрос, ну, как бы, не, который мы не обсудили до конца. Да и возможно ли его обсудить? Здравствуйте, Аня. Алло. Алло, алло, слышите меня? Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете? По поводу того, что чего пугается почтальон? Да вообще по поводу ведьмы, извините. Ведь мы и так про ведьму и не проговорили. Да, мне кажется, ведьма здесь, она определена ведьмой. Это женщина, как ведьма, ее собственным мужем, диаком. То есть ведьма, потому что Савелий воспринимает ее ведьмой. Потому что из-за пустоты внутренней он, мне кажется, ищет какой-то мозг снаружи себя. Есть у него вроде как два таких объекта, на которых можно подумать, что это будет его управляющее начало. Либо это отец Никодим, это его руководитель в духовенстве. Как это близко слову «родитель», правда? Ну да. И жена. В том случае, если в его церковной иерархии он вот эта сфера церковная ему ближе, поэтому он воспринимает ее как свое что-то родное, то, что к чему он принадлежит. А жена тоже вроде как рядом, но она чужая, потому что он женился на ней не по любви, и поэтому воспринимается как нечто чужеродное. А чужое... Женился. Спасибо большое. Да женился он не на ней. Это особое, поэтому такие мои мрачные гинекологические ассоциации. Он женился на месте, понимаете, на родовом месте. А к женщине это вообще никакого отношения не имело. Впрочем, точно так же, как и мужчина к ней. Еще раз напомню, это она его выписала, а не он ее. А как бы в действительности, конечно, ну, конечно, она нуждается в оплодотворении. И, по-моему, ну, во всяком случае, все остальное, мне кажется, чисто женской солидарностью, потому что об этом, по большому счету, ни слова нету. Ну, она, конечно, чтобы разговор завязать, сетует Никодиму на то, что она, в общем, да, ну, что вот муж никак не съездит генеральше, никак не возьмет там ходатайство или протекции на какое-нибудь новое место, исключительно важно. Но, на самом деле, это же такая традиционная жалоба на мужа, если уж речь идет хотя бы о примитивном соблазнении, да, ну как, ну там мужчины на жен жалуются, жены на мужей, в общем, понятная история. А на самом деле вот это ощущение перекатывания, как бы она не соблазняет почтальона, она как бы пытается его всосать по сугубо физиологической потребности. И это еще одна и пародия, и как бы какое-то ужасно, ужасно важное чувство, что да, вот представление этих людей о рае, как у нас, это некоторые представления о покое. Вот мы останемся в покое. На самом деле в этом покое ничего вот такого. Инстинкт, можно делать только нечто инстинктивное, да, вот не любить оспариваться, не как бы делать что-то, а смотреть телевизор, не кушать, а жрать. В общем, вот это такой вот этот покой этой чеховской сторожки в ведьме. Она для него, для дьяка, действительно ведьма, поскольку она вообще проявляет хоть какую-то активность. Он просто лежит на постели, а она как-то куда-то двигается. А так быть не должно. На самом деле, конечно, должен двигаться он, сперматозоид или мужчина, неважно, на каком уровне понимания это обсуждать. А он не двигается, и тогда начинает становиться вынужденной двигаться она, и это производит на него ведьмовское впечатление. Есть такое словное понятие, которое сейчас распространено в маргинальной антропологии, есть и такая, как бы обсуждается высокая примативность и низкая примативность. Имеется в виду, что высокопримативные люди – это люди, которые очень послушны инстинктам, в том числе сексуальным инстинктам, в первую очередь, как бы которые живут, подчиняясь инстинктам. И есть низкопримативные люди – это люди, у которых много разума. Протопоп, по-моему, автор этой концепции. Но суть-то не в этом, а суть в том, что это такие сейчас модные словечки. Надо сказать, что, в общем, для нас, я имею в виду психиатров, ничего нового в этих словечках нет, поскольку в действительности есть вещи давно и всем понятные. Чем меньше коры головного мозга, тем больше инстинктов, вот этого вот инстинктивного притяжения, сталкивания, отталкивания. Куда боится влипнуть почтальон? В какое-то такое, оно и не инфантильное, оно уж, наверное, даже пуэрильное представление о рае, где вот это тут вот вокруг такая, ну, пусть грязь, но моя. И самое главное, чтобы с этого места не сдвигаться. Такая традиция, между прочим, в XIX веке была в священнических кругах. Действительно, выписывали мужей, жен ради того, чтобы остаться на месте при церкви. И как бы это было принято. И, конечно, реалию берет за основу жизни Чехов. Но на самом деле сюр заключается в том, что чего пугается почтальон? Почтальон пугается этакого странного, очень русского рая наоборот, вот этой самой матки грязной и неуютной, потому что чего там нету? Ну, разума там нет, понимаете, разума. Там нету во всем этом никакого смысла, ни в пошиве пустых мешков, ни в соблазнении. Есть только такой посыл, ну вот, яйцеклетки или хищника всосать. Это вот это Савелий где-то и чувствует, как ведьмовство на самом деле. Вот эту какую-то чисто биологическую силу женщины. А почтальон чувствует это как дыру, как возможность провалиться, упасть в болото, потому что как бы, ну ведь вообще почтальон в мировой литературе образ тоже известный и стандартный. Это своего рода, да, мы сейчас боимся звонков по мобильному телефону, как бы не сообщили что-нибудь неожиданное. А тогда боялись новостей, которые только почтальон мог принести. Почтальон был провокацией разума, да, что-то он нес письмо, которое было единственным способом обмена информацией. Функция его такая. Ты получил письмо, ты должен был его читать, да, потому что, собственно, никакой другой связи не было. И что там было в этом письме, всегда представляло некую неожиданность. То есть почтальон в любом случае посланник каких-то иных смыслов. Это их хочет поглотить Раиса. Между прочим, обратите внимание, они гыковые, и поэтому, когда мы говорим об инфантильности, это правильно, потому что это же, да, сейчас уже забытое, но раньше общепринятое рассказ. У меня ребенок еще не начал говорить, он только гыкает. И в этом смысле попытка вот этого гыкающего младенца поглотить почтальона, она, конечно, ему страшна, каким-то началом, растворяющим разум и смыслы. Он даже почтальоном, на мой взгляд, оказывается, вовсе не случайно, потому что это письмо, это вирус разума, да? Какое-то послание хоть какого-то интеллекта. Вот сам факт существования этой дыры абсолютно неосознанных чувств и желаний, в которых нету... Они не могут быть как-то вербально оформлены. Их нельзя оформить в письмо или в послание. Мне кажется, да, мы как-то опять начинаем скатываться. Очень... Вот эта попытка отгородиться от мира и построить какое-то свое, мы там говорим, гнездо или что-то еще... На самом деле абсолютно невозможно. Вот над чем издевается Чехов. Нельзя жить без разума, спрятавшись в это свое гнездо, потому что оно неминуемо превращается в поглощающую, пожирающую матку или в поглощающую, пожирающую мать. Из нее нельзя родиться наружу, только с помощью разума. Гыковые прячутся обратно в этот страшный образ полумладенца, полуребенка, как раз именно потому, что они не хотят рождаться на свет Божий, как люди. Причем, на мой взгляд, я не хочу быть ни на мужской, ни на женской стороне, они мучительно не хотят этого оба. Ну, вот примерно то, чего я, наверное, сегодня успеваю сказать, хотя можно говорить и говорить и о рае, и о женских и мужских символах, но издевка доктора Чехова, на мой взгляд, здесь глубока и гениальна. Давайте послезавтра, в ближайшую пятницу, попробуем поговорить о том, что делать. Например, о том, как начать... Отдельное и самостоятельное творчество. Ведь именно так мы в общем с вами в программе понимаем, «Серебряные нити» понимаем замену. Вот. Давайте поговорим о том, как с помощью творчества выбраться из этой дыры. Спасибо вам всем большое. Спокойной ночи. Хочу сказать только одну вещь про последнюю мелодию Джона Кейджа. Ну, там будет петь голос, но обратите внимание, там на фоне они стучат по закрытому пианино. Это такой тоже особенный прием, который когда-то придумал Кейдж. Игра на закрытом пианино. Спокойной ночи еще раз. Wildwood eyes and primrose hair, quietly all the woods so wild in moves of moss and daffodils. How also still she lay 'neath of the white thorn Child of trees. Like some lost happy leaf, like blowing flowers stilled, as fain would she anon, for soon again 'twill be. Saint Isobel, Madame Isa, Val.